Глава вторая. Отшельники. Кто он такой? Потлатый ханыга в джинсах и потертом кожане. Бизоны учили, что в зоне все давно стали ханыгами. Может, зря так учили, оттого и бдительность притупилась. Или это не он? Это что-то другое, чего, как опять же учили бизоны, внутри периметра навалом? Походу, без разницы. Бизон торчит столбом, не в силах пошевелиться, сжимая в окостеневших руках ручной пулемет. Он все видит, слышит, понимает, но сделать не может ничего. Рядом в таких же нелепых позах застыли напарники. А потлатому ханыге хоть бы что. Он подходит к бизону, выдирает у него из рук оружие. Монгол, так величали на базе большого босса, прибыл со второй вертушкой и сходу попёрся ручкаться с ханыгой. «Привет, Сергей, то-сё». Выходит старый знакомый. Что общего у монгола с этим Сергеем, неизвестно, но значит, что-то есть. И отправились они сладкой парочкой прогуляться вдоль стены полуподземного заводского цеха. А бизон с ребятами остались возле вертолетов. Они к этому времени подуспокоились. Когда на базе сказали, что надо лететь в зону, они, конечно, не обрадовались. В зоне чума и верная смерть. Покорячишься пару часов, потом разлетишься желтой пылью, один костяк останется. Но их заверили, что все, нет больше чумы, и лететь можно спокойно. С трудом, конечно, верилось. С чего бы это вот так, бац, и чумы нет. Когда приземлились, сперва сильно нервничали, но оказалось ничего, не обманули. С прогулки вернулся один ханыга Сергей, без монгола. Бизон сразу догадался, что хреново дело, что-то там у них произошло. И вдруг одеревенел. И остальные бойцы тоже. А вот бабе и старику, что были с Сергеем, ни черта. Ханыга расстреливает из ручника задний винт большого вертолета, лезет в кабину и там опять стреляет. Бизон даже моргнуть не может, веки будто каменные. И остальные стоят столбами, не шелохнутся. Хотя нет, вот Шопен вроде дернулся. Рассказывал, как в детстве родители заставляли учиться играть на скрипочке, пока он не грохнул об пол. За это и получил прозвище. Шопен точно приходит в себя, очумело лупает глазами, ворочает головой. Но, похоже, он ни черта не соображает, может, со страху. Автомат в его руках дергается, плюет огнем. Девка оседает на землю. Ханыка пытался всех обезоружить. Но у Шопена, видать, так пальцы свело, что он автомат не выпустил. И не стал с ним Сергей этот возиться. Теперь Шопен и вмазал, куда попало. И сам немедленно схлопотал очередь в грудь. И остальные непременно бы схлопотали, но старик подскочил и не дал. Повозилась эта парочка, покудахтала над упавшей девкой. Бизон, хоть и обездвижен, но чувствует, как по спине ползут отвратные холодные струйки. Неохота глупо подыхать, но Сергей не стреляет, валит всех на землю. Руки у бизона становятся вроде не такие деревянные. Сергей вяжет их веревкой. Потом малая вертушка с ревом взмывает в небо, а бизон со своими парнями остаются лежать, как трухлявые колоды. Снова наползает страх. Что же теперь? Так и сдохнуть между этими треклятыми цехами от жажды и голода? Или еще от чего? Жмуры, например. Бизон тут же видит приближающегося жмура, живой скелет, обтянутый желтой кожей. На оставшихся от одежды лохмотьях и на ощеренной морде бурые пятна. Понятно, что за пятна. Они ведь жрут все, что движется. Жмур приближается неторопливо, будто понимает, что бизону деваться некуда. За его спиной маячат еще 2-3 такие же фигуры. Бизон силится освободиться от одеревенения, но не может. Не стоило и связывать. Страх превращается в панический ужас. Бизон не трус, всякое повидал, и смертью его не напугать. Но только не такой смертью. Лучше бы уж как Шопена. Это же не фильм ужасов, чтоб тебя сожрали живьем. Жмур подходит вплотную, замирает над беспомощным телом, распахивает окровавленную пасть, с отвратительным хрустом сгибается в поясе, тянет к жертве костлявые руки. «Нет!» — что из сил орет бизон. «Пошел вон, падаль!» Он подскочил на постели и увидел ошалелые Катькины глаза. Женщина, прикрывшись простынёй, опасливо отодвинулась подальше. Бизон понял, что орал во сне. «Ты чего?» — спросила Катька. «Ничего. Сон плохой?» Бизон не ответил, спустил ноги с постели, протер глаза. В окна лился яркий утренний свет. За ними шелестели листвой старые тополя, росшие во дворе дома. Шаман и Борода предлагали поселиться в двухэтажных коттеджах из красного кирпича, возвышавшихся над прочими домишками частного сектора. Их богатенькие хозяева рассыпались пылью в чуму, точно так же, как и обитатели окружающих скромных домишек, и бабло не пригодилось. В коттеджах, понятно, было просторно и удобно среди добротной мебели, каминов и прочей роскоши. Но Бизон тогда, почти год назад, втолковал приятелям: пока осень — ничего, а зимой, когда морозы за 30 градусов, замучаешься эти особняки отапливать. На зиму все равно придется заползать в какую-нибудь халупу с хорошей печкой. Борода врубился сразу, а шаман поворчал, но тоже врубился. Катька встала, накинула халат и отправилась умываться. Бизон, еще не отошедший от кошмара, босиком прошлепал на кухню, зачерпнул кружкой воды из ведра, жадно выпил. Кошмар этот с разными вариациями снился ему с тех пор, как они остались в индустриальном. Правда, в последний месяц это случалось пореже, а вот нынче опять накатило. Жмуров они увидели не сразу. Их на территории завода не было, они бродили за оградой в безлюдном мертвом поселке. Сергей и старик похоронили девицу, которую случайно, по сути, ухлопал Шопен, сели в малый вертолет, с которым прибыл монгол, и улетели. А Бизон с напарниками действительно остались лежать на опавшей листве, парализованные и вдобавок связанные. Но пролежали они так недолго. Первым начал дергаться борода. Потом и Бизон почувствовал, что паралич проходит. Последним очухался шаман. Освободиться от веревок не составило труда, спецназовцы все-таки. Когда поднялись на ноги и осмотрелись, выяснилось, что странный ханыга и его спутник-старпер оказались еще и гуманистами, оставили мешок с оружием и боеприпасами. Со стволом Бизон почувствовал себя гораздо лучше. Сунулся в оставшуюся вертушку, авось пилот сумеет починить расстрелянный винт. Но пилот сидел в своем кресле со стеклянными глазами. Возможно, его сперва тоже просто парализовало. Но теперь это уже был никакой не паралич, тело начало остывать. Сердце, что ли, не выдержало? А вот рации им не оставили. В вертолете радио было разнесено вдребезги. С базой не свяжешься. Монгола они нашли быстро. Он лежал под стеной цеха, откинув в сторону руку с пистолетом. В виске у него чернело аккуратное отверстие, вокруг которого уже начала запекаться кровь. Бизон склонился над трупом, потом принялся обшаривать его, но ничего не нашел. Карманы монгола были пусты. Неудивительно. Разведка. «Чего это он?» — недоуменно спросил борода. «Жизнь надоела. Чего?» — огрызнулся Бизон. «Может, он не сам?» — предположил шаман. «Сам, не сам. Как думаешь, с кого за это спросит?» Все промолчали. Катька явилась на кухню, разожгла примус, найденный когда-то на чердаке, и поставила на него кофейник. Бизон почувствовал горьковатый запах Катькиного любимого напитка, повозил по пересохшему небу шершавым языком. Во рту гадость и сушняк давит. Чертям этот кофе. Полстакана водки в самый раз. Потом еще полстакана, и все придет в норму. Бизон покосился на буфет, где он знал, стояли 3-литровые бутыли пшеничной, одна недопитая и две с нуля. Но нет, так вообще можно в хлам сбухаться. Ее ж, родимой, в поселковых лавках осталось полно. Жмуры не употребляли, а никто другой сюда не совался. В лавках и консервов было навалом, их жмуры открывать не умели, хоть и люто голодали. Индустриальный вообще оказался изобильным, нетронутым местом. Здесь нормальных людей не осталось. Те, кто выжили, видать, превратились в жмуров, а нормальных — никого. Бизон, борода и шаман, убедившись, что не напрочь отрезаны от большой земли, сначала слегка запаниковали, особенно борода. Он вообще был самый ненадежный. Бороды он не носил и никогда не объяснял, почему у него такая кличка. С Бизоном, например, понятно. Его еще в ВДВ так прозвали, когда их кинули в горы. Здоровый, как Бизон, вот и вся причина. Еще до армии качался в спортзале с другими пацанами. Ротный, правда, иногда ругался, когда Бизон случайно косячил, что он и тупой, как то животное. Но это неправда. У Бизона ум был, хоть и небольшой, но достаточный, чтобы не схлопотать пулю в зеленке или не нарваться на растяжку. Хватало ему ума, чтобы выжить. А в академию поступать он не собирался. Шаман из ОМОНа тоже побывал в горах, но позже, когда настоящая война закончилась. Ему все равно пришлось несладко. Фугасы взрывались каждый день. В итоге смертник в начиненных тротилом «Жигулях» наехал на блокпост. Шамана тяжело ранило, потому и комиссовали. А борода — мутный тип. Спецура, это видно. Но где служил, как попал сюда, помалкивал. Впрочем, Бизон еще на базе стал догадываться, что бороду ушли со службы. Ну, как бы это сказать, за неадекватность, что ли. А если по-простому, крыша у него была склонна к разъездам. Он появился на базе одним из последних, когда отряд был почти сформирован и попал в группу к Бизону, которого назначили старшим. Позже инструктор просветил Бизона насчет нового бойца, чтобы знал, с кем имеет дело. Бизон от этого не порадовался. На базе порядки были не армейские. Ни нормальных подразделений, ни званий. Группы, над ними старшие, остальные просто бойцы. Командовал отрядом инструктор. Монгол появлялся лишь изредка, проинспектировать. Но его побаивались даже такие отморозки. Чувствовалось, что он матерый до невозможности, и хоть голоса никогда не повысит, лучше ему на зуб не попадаться. Бизон после срочной остался служить по контракту. Долго еще мотался в горах, то там, то сям. И дальше бы, наверное, мотался, если б не кое-какие привычки, которые успел приобрести. В горах никто ни с кем не церемонился. Духи резали головы пленным, за это их тоже резали нещадно. А если духов поймать не удавалось, могли резануть того, кто первым подвернется под руку. И нечего сопли распускать. Война есть война, назови ее хоть контртеррористической операцией, хоть божественной миссией по распространению всеобщей любви. Но даже в таких условиях Бизон раз переборщил, сильно переборщил. Так, что реально замаячили военная прокуратура и суд. Пришлось вертеться, утрясать с командованием, которое в душе Бизона понимало, и конопатить его в тюрягу не торопилось. После дембеля работал в ЧОПе, но это фигня, ни денег, ни настоящего дела. А потом оказался в отряде, это отдельная песня. Шаман уже был там как дома. И Шопен был, но с ним Бизон мало общался. Когда инструктор велел собираться в зону, Бизон бороду брать не хотел. Но раз инструктор так решил, так тому и быть, приказы не обсуждаются. Они почти неделю не выходили за ограду завода. Сухой паёк кончился на четвертые сутки. Голодуха подперла. Борода психовал все сильнее. Бизон решил, что так ни до чего не досидишься, надо действовать, и скомандовал готовиться к походу. За заводскую проходную они вышли, как на минное поле. Старые двухэтажные дома, подступавшие к заводской ограде, выглядели неважно. Крыши просели и местами провалились, стекол в окнах почти не осталось. А там, где они остались, заросли толстым слоем грязи и напоминали бельма на слепых глазах. Асфальт на улицах растрескался и пророс могучей осокой. В отдалении темнел массив поселковых пятиэтажек. Даже на таком расстоянии было видно, что они не в лучшем состоянии. Тогда они впервые столкнулись со жмурами. Повернули за угол дома и увидели сидящую на корточках человеческую фигуру. Они сразу поняли, что не совсем человеческую. Неизвестный, лишь слегка прикрытый остатками невообразимых лохмотьев, повернул кудлатую голову на звук шагов. Рот у него был перепачкан красным. А когда кудлатый выпрямился, стало видно, чем он занимался перед этим. Он жрал крысу, которую, видимо, только что поймал. Крыса выпала из костлявых пальцев, и фигура с потыкающимися шагами направилась навстречу пришельцам. Она была точь-в-точь зомби, оживший мертвец из фильма ужасов. А в фильмах против зомби существовало единственное средство. Шаман аккуратно всадил жмуру в лоб две пули из калаша. Жмур, они тогда еще не знали этого названия, дернулся, но падать и не подумал, наоборот, ускорил свое движение. Тогда и Бизон выстрелил, снеся твари полбашки короткой очередью. Тварь продолжала приближаться, только ноги у нее стали заплетаться сильнее. Борода громко выматерился, вскинул автомат и высадил в мертвяка полмагазина. Пули попали в грудь, после чего мертвяк остановился, качнулся в одну сторону, в другую, потом с деревянным стуком повалился на асфальт. «В голову без пользы», — негромко сказал шаман. «Ну...» — Бизон заметил, что со стороны бывшей детской площадки приближаются еще два жмура. Он прицелился и послал по две пули каждому в область сердца. Жмуры замерли, неловко потоптались на месте и тоже рухнули на землю. Стало ясно, куда их бить. А почему именно так, никто не задумывался. О том, какие опасные людоеды эти жмуры, они узнали позже от Катьки и Верки. Самим убедиться в этом как следует не довелось. Жмуры еще около месяца бродили по поселку. Один раз даже чуть не схватили бороду, когда он зашел в крохотную ловчонку и принялся ее обшаривать. Ввалились в дверь и неожиданно набросились в тесном пространстве, так что борода даже не успел выстрелить. Он только заорал благим матом. На крик прибежал шаман, находившийся поблизости, и уложил одного мертвяка. Со вторым справился сам борода, но жмур успел укусить его за руку. Они с тревогой наблюдали за напарником двое суток, держа оружие наготове. Но это было точно не кино. В зомби борода не превратился. С каждым днем жмуры становились все более вялыми и медлительными, еле переставляли ноги и вскоре охотиться ни на кого уже не могли. Бизон, шаман и борода еще стреляли в них, но вскоре поняли, что незачем зря тратить патроны. Жмуры слабели день ото дня. Странная неживая жизнь сама собой покидала их костлявые, неотличимые от трупов тела. В конце концов, жмуры благополучно передохли без посторонней помощи. Склонный к умозаключениям шаман предположил, что жмуры появились по причине чумы. А раз чумы больше нет, то и жмуры окочурились. Раза два они видели, как растрескавшийся асфальт под ногами ни с того ни с сего наливается смоляной чернотой, начинает лосниться, и по нему идет рябь, будто он не твердый, а похож на жидкое тесто. С таких мест спешили убраться с предельной скоростью. Но странный асфальт пульсировал минуту-другую, потом обретал свое обычное состояние, не причинив никакого вреда. Поначалу, опасаясь жмуров и прочих возможных напастей, они ночевали в квартире пятиэтажки, подпирая железную дверь, которую пришлось взломать, толстым бревном. Первая оторопь от пребывания в зоне прошла, надо было что-то решать. Разговор зашел вечером, когда ужинали с водкой при свете керосиновой лампы. «Мужики», — сказал шаман, вскрывая ножом консервную банку, — «так и будем здесь торчать». «А ты, походу, что предлагаешь?» — отозвался Бизон. «Да ничего. Но вообще, какие планы?» «Я что, Пушкин?» — проворчал Бизон. «Ты у нас старший. Командуй». «Чего тебе скомандовать? Подпрыгнули и полетели? Будем сидеть? А куда идти? В вертолете осталась карта. Можно сходить, забрать. Прикинем и определимся». Бизон молчал. «А чё, нас искать не будут?» — с набитым ртом спросил Борода. Шаман повернулся к нему. «До сих пор не ищут. Потому что мы нахрен никому не нужны», — объявил Борода. «Казе понятно. Но не только поэтому», — помолчав, сказал шаман. «Прикиньте, монгол не вернулся. Мы тоже. И на связь не вышли. Мы-то знаем почему, а они нет. Они подумают, что чума как была, так и есть, и сюда не полезут. А пока разберутся...» «А когда разберутся, мы им все равно нахрен не нужны», — гыгыкнул Борода. «Отряд — это тебе не ОМОН и не войска, чья-то частная лавочка». «Все ты знаешь», — буркнул Бизон. «А ты не понял? Они нас сбору по сосенке набирали, откуда придется. В основном дембели из гражданки. С какого перепуга о нас беспокоится? А монгол? Если все крякнули, то и он, раз сигналов не подает». Борода махнул рукой. «Не, никто не прилетит». «У тебя, походу, родственники есть?» — спросил Бизон. «А что?» «Ничего». «А чё тогда?» «Ты ответь!» — окрысился Бизон. «Я по делу». «Деловой», — Борода проживал. «Деддомовский я». «А у тебя, шаман?» Шаман ухмыльнулся. «Полно. Сестра где-то в Выборге, замужем. 100 лет ее не видел. И она не скучает». «Всё?» «Всё». «Мужики», — сказал Бизон. «У меня тоже ни хрена никого. И ничего. Не заработал. И у вас, я думаю, нефтегазовые акции дома пачками не валяются». «У меня не валяются», — подтвердил шаман, — «потому что дома никакого нет». «Ты к чему это?» — спросил Борода. «Куда нам возвращаться? Зачем?» Борода присвистнул и оттолкнул от Бизона бутылку. «Птичка перепил?» «Я не перепил, сам подумай. Монгола мы потеряли. Вообще всю операцию прогадили. Считаешь, нам это так обойдется? Лавочка, которая нас наняла, походу левая. Что они там затевают? Для чего? Что дальше будет? Мы, если нарисуемся, под такую раздачу можем попасть. Нас и войсках бы по головке не погладили. А наши боссы, хрен ли от них ждать?» «Что ты предлагаешь?» — спросил шаман. «Надо отсидеться. Жратвы и пойла здесь полно. Боеприпасы найдем на заводе. Пусть путь ихнет, перемелется. Раз чумы нет, зону по-любому откроют. Тогда легче будет тихо свалить и с лавочкой не пересекаться. А пока подождем». «Может, лучше к периметру?» — предложил Борода. «Если зону откроют, оттуда легче сквознуть. У тебя транспорт есть? Стоят же в поселке машины. Они проржавели, аккумуляторы сдохли. Можем не завести. А если заведем, переться через всю зону? Тебе объясняли на инструктажах про всякую чертовщину, про выживших людей и какие у них порядки. На большой земле никто нас не ждет, терять нам нечего, кроме голов. Я бы свою поберег на всякий случай». «Я свою тоже», — сказал шаман. «Раз уж встряли, лучше на время залечь. Жмуры однозначно скоро завянут. Больше ничего особо страшного не заметно. Можно перекантоваться здесь, а там посмотрим. Ты как, Борода?» «А мне без разницы, пока водяра есть». Уже в холода, когда они переселились в частный домишко с печкой, шаману удалось завести японский пикап. Шаман сперва катался по поселку, а потом стал отправляться в дальние экспедиции, от нечего делать. Однажды отсутствовал почти неделю. Бизон матерился, предполагая, что он вообще не вернется, но шаман вернулся и не один. В кабине пикапа сидели две молодые особы. Бизон, увидев их, даже не стал орать на шамана. Оказалось, четырех женщин, старуху, тетку лет 40 и двух молодых, шаман обнаружил в соседнем селе, километров за 30. Дамы встретили его нелюбезно, пальнули из двустволки по машине, не разбираясь, кто в ней. Шаман с таким противником справился в два счета, разоружил и связал всех, кроме старухи. Та сидела в углу избы, зыркала на удалого пришельца и помалкивала. Зато остальные, когда не рыдали, ругались по-черному и плевали в шамана. Ему это надоело. Он наградил пленниц подзатыльниками, а потом завел дипломатический переговор. Когда женщины убедились, что их не собираются ни убивать, ни грабить, ни насиловать, переговоры перешли в застолье. Освобожденные от веревок хозяйки пропьянствовали с гостем двое суток. Одна из молодок, Верка, похоже, сильно сголодалась по мужику, в сумерках сгребла шамана и потащила в горницу, на кровать, не особо стесняясь, что из кухни, где шел пир, все видно и слышно. Вторая Катька тоже была не прочь, но шаман утомился и заснул. В начале чумы, когда село вымерло, уцелевшие мужики, человек 15, захватили магазин и выжрали все спиртное, которое нашли в нем, недели за три. С выжившими женщинами сильный пол, хоть и знал каждую много лет, обошелся как гунны с пленницами. Двух даже убили за несговорчивость и подхмельное остервенение. Бабы, пользуясь пьяным беспамятством завоевателей, разбежались и попрятались. Их особо не искали, пока водка не закончилась. А когда закончилось, мужики с посиневшими дикими лицами послонялись по селу и куда-то уехали на грузовике. Дней через 10 один прибрел обратно пешком, весь искусанный, без сил и совсем сумасшедший. Катька и Верка, которым солоно пришлось от гуннов, увидели его, вооружились вилами и подошли. Истекающий кровью мужик хрипел что-то несвязное про ходячих мертвецов в индустриальном, от которых нет спасения, и просил помощи. «Я тебе помогу», — пообещала Верка и проткнула его вилами. С тех пор в селе больше никто не показывался. 6 женщин поселились вместе в большом доме на окраине. Когда миновал шок, они зажили почти счастливо. Голод им не грозил, а без вечно пьяных, опостылевших мужских рож дышалось легче. Только досаждали жмуры, и они время от времени появлялись поодиночке или по двое-трое на пустынных улицах села. В первый же их визит самая молодая девчонка по неосторожности попала к ним в лапы. После этого остальные при появлении жмуров сперва прятались, а потом стали бить их сельскохозяйственным инвентарем и из ружей, которые удалось отыскать в опустевших домах. Жмуры оказались совсем безмозглые, медлительные, большими толпами они приходили, и бабы научились с ними справляться. Еще одна умерла прошлой зимой от болезни. Так и жили вчетвером, пока не объявился шаман. Верка в него пальнула, можно сказать, машинально. Чего хорошего от мужика ждать? Но мужик оказался ничего, молодой, здоровый и вроде не злой. В конце концов, опохмелившись поутру, шаман предложил бабам ехать в индустриальный, объяснив, что там теперь безопасно. Жмуры передохли, а друзья заждались. Верка и Катька пошушукались и согласились. Та, что постарше, тоже бы не отказалась, но старуха, ее какая-то дальняя родственница, заортачилась. Старуха шаману была нужна, как козе хореография, хоть из жалости можно ее прихватить. Но раз нет, значит нет. Бизон, как увидел Катьку, так от себя и не отпустил. Вскоре они отселились в дом по соседству. Борода тоже отселился. Шаман сказал ему, что в селе осталась еще одна баба. Не принцесса, но сойдет. Пусть ездит, глянет. Но Борода никуда не поехал. Он на женщин, похоже, вообще не претендовал. Стал жить один и пил круглые сутки. Бизон с шаманом пробовали его образумить, но он только огрызался. Ну, хочет сбухаться до смерти, его дело. С тех пор о том, чтобы выбираться из зоны, никто и не заговаривал. Два раза в индустриальный наведывались гости. Как-то под вечер тишину разорвал рев мотоциклов. Бизон, схватив автомат, первым выскочил на улицу, за ним из соседнего дома шаман. Полупьяный Борода тоже вылез с калашом наперевес. По соседней улице на средней скорости проехали 4 мотоциклистов в каком-то неимоверно кожаном рванье. Байки под ними были ржавые, побитые, металлолом. Странно, что вообще ездили. Бизон подал знак рассредоточиться и скрытно двигаться вперед. Оставленные седоками мотоциклы обнаружились у большого магазина. Из разбитой витрины доносились возня и громыхание. Видать, наездники орудовали внутри. Бизон, шаман и Борода дождались, когда они выбрались наружу. Ни хрена себе! Наездники были без шлемов, утирали корявыми лапами перепачканные морды. Видать, что-то жрали прямо у прилавков. Морды у них были невообразимой, на человеческие лица совсем не похожи. И двигались они неуклюже, будто им было трудно ходить на двух ногах. Если до этого еще оставались сомнения, как поступить, то теперь они улетучились. Наездников, будто выскочивших из ночного кошмара, скосили несколькими очередями. «Это что такое?» — Бизон склонился над одним из убитых. «Помнишь, инструктор говорил про диких байкеров?» — сказал шаман, толкая ногой другое тело. «Может, это они?» «Трупы закопаем, а мотоциклы сожжем», — решил Бизон. В другой раз в поселок заехали какие-то вроде нормальные, на двух помятых уазиках. Бизон с шаманом обстреляли их из укрытия, и они, развернувшись, умчались на всех газах. Больше новоявленных отшельников никто не тревожил. Они не сразу обратили внимание на то, как день ото дня меняется окружающий мир. Катька пила свой кофе, громко прихлебывая из чашки. Бизона это раздражало, но он помалкивал. Катька вообще его частенько злила, обленилась до нельзя, забывала следить за собой, валялась полдня на постели, тупо глядя в потолок. Говорить с ней было не о чем. Иногда Бизону хотелось выгнать ее ко всем чертям, но он понимал, что без бабы придется туговато. Не бухать же беспрерывно, как борода. Оставалось терпеть. Доски крыльца скрипнули. Бизон потянулся к автомату, но передумал, узнал по шагам шамана. Тот объявился в дверях. Камуфляжные штаны и майка, Макаров на боку, на щеках недельная щетина. Верке нравилось, когда он небритый. Нездоровый присел к столу. Катька поморщилась. Шамана она недолюбливала. И он ее тоже. «Выпить хочу», — сообщил шаман. Бизон с готовностью встал и принес из буфета бутылку. Вот и повод нашелся. Катька не выдержала. «Дома, что ли, пойло кончилось?» Шаман посмотрел на нее, как на пустое место, и ничего не ответил. Бизон вскрыл банку консервов, разлил водку по стаканам. У шамана пойло, конечно, есть. Просто поговорить пришел. Выпили, не чокаясь, без аппетита пожевали, закурили. «Что там, борода?» — наконец спросил Бизон. Я его 3 дня не видел. Я вообще неделю. Не околел? Потом сходим, глянем. Наливай. После второй Бизон почувствовал себя почти человеком. Блин, надо с пьянками завязывать. Бороду ругаем, а сами не лучше. Хотя чем тут еще заняться? Выпили по 3-й. Короче, сказал шаман, у тебя никаких новых идей не появилось? В смысле? Ты не заметил? Становится неуютно. Бизон сам понимал, что неуютно. Можно сказать, вообще скверно. Потому что вокруг что-то происходило. В поселке еще ничего, но вот за его пределами... В тайге они бывали нечасто, чего там делать? Ходить на охоту не требовалось. Да и охотиться на тех тварей, которых они раз-другой видели в лесу, как-то не тянуло. Жратвы хватало в магазинах. На заброшенных огородах самосеем рос лук и еще какая-то зелень. По весне в глубоком подполье одного из домов Верка нашла непромерзшую картошку и посадила несколько рядков позади дома. Картошка взошла буйно. Верка радовалась, что хватит на всю будущую зиму, но радовалась недолго, потому что картофельная ботва до поры перла в рост, но вдруг дружно полегла и стала переплетаться, расползаясь по земле длинными перекрученными стеблями. Бизону смотреть на это было противно, не то что думать о будущем урожае. Но не только с картошкой творилось неладное. Бурьян, осока, кустарники, которые постепенно захватывали поселок, даже деревья, с ними тоже что-то определенно было не так. Они, проламывая старый асфальт, прямо на глазах захватывали улицы и дворы, превращая их в дикие заросли. От странного вида этих дебрей, Бизону, да и шаману тоже, с каждым днем становилось все более не по себе. Потому что они прежде нигде и никогда не видели таких зарослей и догадывались, что их нигде больше не может существовать. Однажды борода вылез поутру с глубокого будуна из своей берлоги, огляделся и вдруг завопил благим матом. Потом объяснил прибежавшему на крик шаману. Подумал, дескать, что его белочка прихватила. Шаман не особенно удивился. Если вот так внезапно проснуться и посмотреть вокруг, безо всякого похмелья похоже на бред. А недавно шаман уговорил сходить на рыбалку. Горная речка протекала у подножия ближней сопки. Вот тогда они окончательно поняли, что такое зона, про которую инструктор втолковывал, что в ней ничего нормального не осталось. Лес, по которому они шагали, он уже не походил на нормальный лес. Он и раньше, когда они только попали сюда, не был вполне нормальным, но теперь тем более. Года не прошло, а он изменился неузнаваемо и жутко. Они все же дошли до речки и закинули спиннинги. Шаман первым вытащил добычу, выматерился, показал Бизону. «Выкинь», — сказал Бизон, — «это не рыба», — и принялся сматывать леску. Они старались сделать вид, что ничего не происходит, но это с каждым днем давалось им все труднее. Шаман опять разлил, поддел ножом кусок ветчины из банки. «Сегодня утром Верка меня разбудила», — сказал он. «Я сплю, она как завизжит». Но я проснулся, глянул. Через щели в полу поналезли какие-то скользкие жгуты. Я сперва даже не понял, что такое. И по всей комнате расползлись. Спустился в подпол, а там все ими затянуто. Верка убежала и не хочет возвращаться. Ей кажется, что это от картошки, которая растет за домом. «С чего она решила, что от картошки? Мало ли что?» Бизон повертел в пальцах стакан. «В другой дом перейди». «Не вопрос, только не поможет. Ты посмотри». Шаман ткнул большим пальцем через плечо. «У листьев, у травы меняется цвет». Бизон хмыкнул. «Если б только цвет. И что с того?» Шаман рассердился. «Дурака не валяй. Мы тут почти год торчим. Нормально? Водка, девки. Ну, постреляли пару раз, а так ничего. Но я думаю, недолго нам осталось отдыхать. У тебя от всего этого крыша не едет?» «От чего от этого?» «От того, что мы как на другой планете», навалившись грудью на стол, сказал шаман. И добавил, понизив голос. «Вся эта растительная хрень, она прет везде. Все ею зарастает, и она будто подкрадывается. Может, тебя тоже белочка навестила?» «Короче», — сказал шаман, — «она и тебя навестит, не сомневайся. Только, думаю, ты прикидываешься. Все видишь, но признаваться не хочешь. Но придется. Тут ловить по-любому нечего. Пора на большую землю. Пикап я довел до ума. Насколько-то его хватит. А там будет видно. Зону, наверное, давно открыли». Бизон обхватил плечи руками, покачался на табуретке. «Ладно, ты прав. Мы тут расслабились. Борода вон тот совсем. Только если зону открыли, почему из-за периметра никто до сих пор не появился?» «Да ну к черту угадать. Почему? Да по кочану. Или ты хочешь тут отдыхать, пока оно нас не подопрет под самое «не могу»?» Бизон не стал уточнять, что именно подопрет. Торчать здесь действительно смысла больше нет. И так заторчали. Помолчав, он сказал. «Боеприпасов осталось мало. Сам знаешь, какой тут завод. Найдем патроны. И гранаты с минами найдем. Бороду разбудим и вперед. А можно и без бороды».